Глава 36. Маша. Последнее, что помнила, когда проснулась, — лицо Ротмера. Когда падала, успела подумать, что он не выглядел испуганным или ошарашенным. Он просто ждал, пока я потеряю сознание. Был к этому готов. Не знаю, как бы я на все реагировала, если бы рядом не оказалось Антона. Наверное, уже бы захлебывалась слезами и билась в истерике. Но Антон был рядом, и мы были в безопасности. Почему я потеряла сознание? Снотворное. Не волнуйся. С тобой и малышом все в порядке. Роберт был здесь. Спасибо. Вместо ответа Антон просто обнял меня крепче и уложил к себе на грудь. Сегодня ночуем у меня. Неудобно. Это у тебя ночевать неудобно, фыркнул Антон. Я не помещаюсь в твоей квартире. Нам не обязательно ночевать в одном доме. Не знаю, зачем я это сказала. Скорее всего, потому что отношения с начальником развивались слишком быстро. И вообще слишком много событий происходило. Я не успевала их осознать и как-то адекватно отреагировать. Видимо, так беременная психика пыталась сократить количество перемен за единицу времени. Или я просто по-бабски выпендривалась. «Обязательно», — теплые губы Антона обожгли щеку. «Не вредничай». «Не хочу спать там, где ты спал с другими женщинами», — выдала следующий необдуманный аргумент. «Скажу тебе по секрету, ты единственная женщина, с которой я просто спал». В голосе начальника прорезалась издевка. Локоть дернулся и попал стольному под ребро. Только вместо того, чтобы дернуться или отстраниться, мужчина сильнее прижал меня к себе. «Не дерись, я все равно сильней». Вторую щеку обжег требовательный поцелуй. «И ты будешь первой женщиной, которая попадет в мою нору». «Настолько там все плохо?» «Поедем и сама все проверишь». «Попахивает манипуляцией». «Соглашайся». Теплая рука скользнула под расстегнутый ворот блузки, по коже побежали мурашки. Мурашки размером со слона. «Я тебя ужином накормлю. Мне такие стейки доставили». «И еще скажи, что сам приготовишь». «Только сам. Такое мясо никому нельзя доверять». Услышав про мясо, мурашки переглянулись и сменили направление побега. Насекомые дружной толпой сконцентрировались в районе желудка, и кабинет утонул в оглушительном урчании моего живота. «Я знал, что ты не сможешь устоять». Кром. Лорд Клайтек, преодолевая непривычную для марсианина слабость, поднялся с кровати и доковылял до санитарного блока. Воспользовался моментом, пока Али не было в палате. До этого момента Мия никуда от него не отходила. Сначала боялась, что лорд умрет, потом, что все случившееся кажется ненастоящим. Она хотела как можно дольше растянуть эти часы, когда они могли быть вместе. Кром это чувствовал, понимал и не мешал. Он сам ощущал что-то подобное. Как бы то ни было, официально он оставался супругом Сандры, и как правильно расторгнуть брак, пока не знал. Лорд вошел в очистительную кабину. Аппарат загорелся тусклым синим цветом и тихонько загудел. Мысли Клайтека крутились вокруг развода. Сам лорд хотел скандала. Громкого, обличительного скандала, чтобы никто и никогда из марсиан больше не приблизился к леди Клайтек. Но понимал, что сделать этого не получится. Совет не даст вылезти наружу информации о препарате с такими побочными эффектами. Правильнее будет подать прошение об аннулировании брака в связи с обретением Мии. Тут министерство, и не только оно, с радостью пойдет навстречу и закроет глаза на то, что формально и предыдущий брак был заключен на тех же основаниях. Документы выправят, а может, засекретят. Для чиновника его ранга это обычное дело. Кабина пиликнула, сообщая об окончании банных процедур. Клайтек облегченно выдохнул. Даже такое простое действие, как стоять на месте, отнимало огромное количество сил. Врачи обещали, что уже через пару дней его организм полностью очистится от препарата, и тело вернется в норму. Ускорять процесс они боялись, поэтому оставалось только смириться и ждать. Лорд, ругаясь и рыча, надел свежую пижаму, расчесал изрядно отросшие волосы и вернулся в палату. Как раз в тот момент, когда внутрь вошла Али. Помощница держала в руках несколько контейнеров с едой, планшет и огромную сумку. В таких сумках обычно можно уместить целую вселенную, пару чулок и крем для рук. Мия застыла где-то в районе двери. Между ними повисла неловкая неопределенность. Али боялась, что за те несколько часов, которые она должна была отсутствовать, лорд передумает, Магия исчезнет, и ей снова придется наблюдать за тем, как шеф убивается по навязанной жене. Все это марсианка представила себе так ярко, что несколько минут стояла под дверью и не могла заставить себя зайти в палату. Контейнеры с едой казались вопиющей глупостью. Сумка, в которую она заботливо упаковала вещи Крома, ненужной заботой. Еще никогда Али не была так растеряна. Кром сразу не понял, почему она так себя ведет, а когда понял, отругал себя последними словами и бросился к Мии забирать контейнеры. Впрочем, бросился это слишком громко сказано. Стоило лорду броситься вперед, как он завалился на бок и чуть не упал. Али оказалась рядом так быстро, что ему оставалось только восхититься ее скоростью. «Осторожно!» — только успела сказать Мия. «Прости». Кром позволил ей помочь дойти до кровати. «Тебе придется потерпеть мою слабость еще пару дней». «Это не проблема». Она улыбнулась и, убедившись, что лорд может самостоятельно сидеть, отошла в сторону, поставила контейнер на низкий столик, сумку положила на диван. «Я принесла твои вещи». «Али», — голос лорда непривычно дрогнул. «Иди сюда. Я соскучился». Али улыбнулась. Вся неловкость и осторожность исчезли. На коммуникаторе лорда появилось короткое сообщение. «Нам нужно срочно поговорить». Кром не стал скрывать от Али адресата. Он предполагал, что ей будет неприятно видеть сообщение от его фактической жены. Но не настолько неприятно, как потом узнать, что он ее обманывал. Лорду часто приходилось прибегать к обману, недомолвкам, подтасовкам фактов. В этом деле он был профессионалом, но не хотел прибегать к этим навыкам в отношениях с Али. «Ответишь?» «Нет», — махнул головой Кром. «И это не потому, что ты рядом». Он поцеловал запястье Мии, стараясь вложить в этот жест максимальное количество нежности. «Я все понимаю и не против». «Я знаю». Он кивнул и поцеловал второе запястье. «Я отправил прошение о разводе. Не хочу давать ей лишнюю информацию, пока не получу официальный ответ». Али не сразу поверила в то, что услышала. «Я хочу получить развод как можно быстрее, желательно до возвращения домой. Правда, я не успею за это время приобрести нам дом, поэтому какое-то время придется пожить в моей городской квартире, если, конечно, согласна». Все это он планировал ей сказать в более романтичной обстановке и когда сможет хотя бы перемещаться самостоятельно. Но получилось, как получилось. Глаза Мии наполнились слезами то ли радости, то ли облегчения. Кром не смог понять этой эмоции. И все, что смог сделать, — снова поцеловать любимые ладони.